и он высказал свое желание напрямик. «Куда ж это?» «В канале полным-полно английские корабли. Иногда поднимается стрельба, как бывало, когда здесь шла война, 10 лет назад. За Каиром сейчас дерутся. Но как ты попадешь туда, ежели у тебя нет корреспондентский пропуск? В пустыне тоже все время дерутся, но и туда пробраться не есть возможно», — сказала она. «Я должен уехать в Суакин». Из газетного сообщения, которое ему прочитал Алф, он знал, что Торпенхау находится при войсковой колонне, прикрывающей прокладку железнодорожной ветки от Суакина до Берберы. Пароходы Пиренейско-Восточной линии не заходят в этот порт, зато мадам Бина знает всякого, кто может хоть сколько-нибудь помочь делом или советом. Конечно, это сомнительные личности, но они умеют преодолевать любые препятствия, что всего важнее, когда нужно действовать. Но под Суакином все время дерутся. Тамошняя пустыня все время плодит людей снова и снова, да еще таких свирепых. Зачем тебе в Суакин? Там мой друг. Твой друг? Стало быть, твой друг есть смерть. Мадам Бина хлопнула жирной рукой по столу, налила Дику еще стаканчик и пристально вгляделась в его лицо при свете звезд. Она не удивилась, когда он упрямо кивнул и сказал: «Нет, он человек, но ежели б даже так, неужто вы меня осуждаете?» «Я осуждай?» Она визгливо засмеялась. «Кто я такая, чтоб осуждать кого бы то ни было, кроме тех, которые норовят не заплатить за выпивку? Но это ужасно. Я должен ехать в Суакин. Придумайте, как мне помочь. За год многое изменилось. Моих прежних знакомцев здесь уже нет. Египетский плавучий маяк ходит по каналу до Суакина и почтовые пароходы, но даже там хватит тебе думать об этом. Я знаю все. Мне и думать. Ты поедешь и найдешь своего друга. Только без глупостей. Посиди здесь, покуда в доме не угомонятся. Я должен идти к гостям, а потом ложись спать. Ты поезжай, беспременно поезжай. Завтра? Когда будет первая возможность? Она говорила с ним, как с ребенком. Он остался сидеть за столиком, прислушивался к голосам, которые доносились из гавани и с окрестных улиц, раздумывал, скоро ли наступит конец, а потом мадам Бина уложила его в постель и велела спать. В домике орали, пели, плясали и веселились. Мадам Бина поспевала всюду, одним глазом следила, чтоб все платили за выпивку, и девочки были расторопны, а другим высматривала людей, которые могли быть полезны Дику. Ради этого она улыбалась хмурым и молчаливым туркам, которые служили офицерами в полках, сформированных из феллахов, обхаживала киприотов, занимавших мелкие должности в военном интенданстве, и осыпала любезностями торгашей неизвестной национальности, поставлявших верблюдов для армии. Ранним утром она надела приличествующее случаю платье алого шелка с поблекшей золотой вышивкой на груди и ожерелье из поддельных бриллиантов, сварила шоколад и отнесла Дику. «Ты не стесняй себя, ведь я есть годная тебе в матерь, не так ли? Выпей шоколад, да съешь булочка». «Вот так у нас во Франции по утрам поят сынков шоколадом в награду за хорош поведение». Она присела на край кровати и продолжала шепотом. «Все есть улажено. Ты поедешь на плавучем маяке. Надобно дать взятку 10 английских фунтов. Правительство капитану не платит. Приплывешь в Суакин на 4-й день. С тобой будет Джордж, погонщик мулов, родом из Греции. Ему тоже 10 фунтов. Платить буду я сама. Они не должны знать, что у тебя есть деньги. Джордж довезет тебя до тот места, куда подрядился доставить муль. Потом он вернется ко мне. Здесь есть его подружка. А ежели я не получать из Сокина телеграмма, что ты добрался благополучно, девчонки отвечать за него». «Спасибо». Дик сонно взял чашку. «Вы очень добры, мадам». «Будь моя воля, я говорил бы тебе, оставайся здесь и не делай глупость. Но сдается мне, что для тебя это не есть лучший выход». Она посмотрела на свое закапанное вином платье с печальной улыбкой. «Нет, ты поезжай. Беспременно поезжай. Так будет лучше всего. Мой мальчик, так будет лучше всего». Она наклонилась и поцеловала Дика в лоб. «Вот я и пожелала тебе добрый утр», — сказала она, собираясь уйти. «Когда оденешься, мы потолкуем с Джордж и все приготовим. Но первонаперво надо открывай твой чемодан. Дай мне ключи». За последнее время на мою долю выпало небывалое множество поцелуев. Надеюсь, в следующий раз меня поцелует Торп. Но он скорее меня обругает за то, что я навязался ему на шею. Да уж, ладно, это ведь ненадолго. Ну-с, мадам, помогите мне принарядиться для гильотины. Ведь там в пустыне будет не до обмундировки. Он рылся среди своего новехонького снаряжения, ощупывал шпоры.